Глава 28. Я отец. Даже не верится. Последние 3 месяца были похожи на кошмар. А теперь держу в руках маленький лучик света. Полина спит уже 5 часов, а наша принцесса явно проголодалась. Надеюсь, с твоим рождением все наладится. И положил малютку в специальное кресло-кроватку, что купила заранее. Сейчас мы приготовим мясо и покормим тебя. Подумать только, меньше 12 часов назад шел домой, ни о чем таком не думая, а сейчас гордо зовусь отцом. Когда увидел ее на кухне, чуть дар речи не потерял. Мокрое домашнее платье, испуг с примесью растерянности во взгляде. И это она еще сколько лет сама приводила детей на тот свет. Видимо, рожать самой — совсем другое дело, чем смотреть со стороны. Пока сидели с Егором внизу и слышали через неплотно прикрытую дверь крики моей девочки, в голове вихрем носились воспоминания нашей встречи. Последние месяцы. В ней явно что-то изменилось. Уже нет той ручной кошечки, что в самом начале. Она может показывать коготочки, царапаться ими. Когда она 3 месяца назад все же заперла дверь, у меня пелена ярости перед глазами возникла. Не думая, просто выбил дверь, аж петли выгнула. Хорошо, хоть на следующий день не стала такой финт выкидывать. Как же меня злило, что с тех пор близость у нас была лишь во время скандалов. Так к себе не подпускала. Хотелось брать ее каждый день, чтобы увеличить шанс на единение. Но стрессы вредны беременным, а теперь уже и кормящим. Новый год встречали в контрах. Даже не заметили, по сути. Поужинали, как обычно, и она отправилась спать. Вы представляете себе это? Просто спать. Я вообще-то хотел под бой курантов сделать одной рыженькой красавице предложение. В итоге кольцо до сих пор лежит в верхнем ящике стола. С какой-то стороны я ей благодарен, что тогда ушла в кровать. Не готовы мы были к реальным признаниям. Что-то нас тормозит на пути друг к другу. Вот только что именно, я пока не могу понять. Походы в кино, театр, на выставки. Все в цель. Но в то же время мимо. А недавно рассказала она с родителям, ведь внучка была на подходе. Еле остановил их от приезда в гости. Они так переживали, что не увидят внуков, что не побрезгуют и раздобыть тот порошок, что усыпляет волчицу, и подтолкнут нас к связи. Только вот так больше не хочу. Они обе должны согласиться. Особенно мохнатая вредина. Думает, я буду за ней бегать. Как бы не так. Вон уже и так вылазит сама. С ребенком-то хочет быть. Еще разгадать бы, чего она так тормозит метку. Перед стаей вообще неудобно. Мы не участвуем в забегах. Шею она хоть и демонстрирует, но каждый понимает, там пусто. Она вся пропахла мной, под сердцем, точнее уже на руках, наша дочка. А мы все равно свободны. Попробовать подловить мохнатую и дать беленькому с ней поговорить? Да. Так и сделаю. Я устал от такой жизни. Сколько еще продержусь, не знаю. Только закончил варить курочку, на кухне появился мой ангел. Полина. Встала в 3:00 дня. Грудь была тяжелой, и не очень это приятно. Да, на практике быть мамой сложно. По ощущениям, все зажило, и могу спокойно ходить сама. Когда Витя услышал просьбу о помощи с передвижением, даже рыкнул от досады. Уснула я довольно быстро, видя, как он укладывает Милу. Быстро ополоснувшись в душе, спустилась вниз. Сегодня пахнет отварным мясом. Он ее кормить этим собрался, что ли? Еще рано. Вот же мохнатый. Все бы ему в нас мясо засовывать. Стоило только переступить порог кухни, как на его лице просияла улыбка. Конечно. Чего ему не улыбаться? Не он же рожал. Привет. Первой поздоровалась, потому что он странно смотрел на мою грудь. «Привет. Ты как?» Тряхнув головой, вернулся к прежнему занятию. А именно, доставал кусочки мяса из бульона. «В норме. Я надеюсь, ты не успел ее этим покормить?» И кивнула на продукты. «Нет, еще надо остудить. Ей пока рано. Ближайший месяц только молоко. Хватит всех пытаться накормить мясом, ладно?» Без упрека прошу, а сама тянусь к своей малютке. «Привет, мое сокровище, давай кушать!» Она смешно огукнула мне, И я заулыбалась этому чуду. Аккуратно держа ее, пошла в гостиную. Расположившись на диване, приспустила одно плечо платья, чтобы открыть доступ к кулечку. Она с жадностью ухватилась за мою грудь и, причмокивая, пила молоко. Маленькая проказница довольно сильно смаковала то, что ей предложили. Дискомфорт был терпимый. Но каково было Ане с тремя-то детьми, не знаю. Витя долго не стал задерживаться в одиночестве и вышел к нам. Его глаза жадно впитывали все, что видел. Удивительно, но если учесть, что близки мы не были 2 недели, похоть и не подумала промелькнуть в глазах. В них был интерес, любование. Он словно наблюдал за каким-то таинством, а потом и вовсе присел в кресло напротив. «Я думал, она будет сразу мясо кушать. Прости, не подумал, что молоко ей сейчас важнее всего остального». «Все нормально, Вить. Тебе не за что извиняться. Ты сам хоть выспался? Ночь была долгой. И почему еще не на работе?» «На ближайшие 2 недели я только дома. А потом по обстоятельствам. За столько лет отпусков накопилось столько, что могу дома больше года сидеть, отгуливать». И усмехнулся своим же словам. «Отпуск — это классно. Каждый год дни отсчитывала до этого момента. И всегда вызывали раньше». «Полин, а почему мы в больницу-то не поехали?» «Просто наша малышка хотела спровоцировать меня наоборот и сама волчицей родиться, тебе на радость. Но этого нельзя делать. Мы с Рыжулей пытались пресечь ее попытки. Но, увы, упорства в ней слишком много. Простые волки бы не справились. А Вишенка знала все, что нужно. Плюс способна подавлять альф, что ей до нашей крохи. У нее нет должного опыта в этом деле. А если бы что-то не так? Мы просто могли взять ее с собой. Полин, прошу, давай в следующий раз без такого риска». «Что он сказал? В следующий раз? Получается, он меня не ненавидит, раз думает о других детях?» «Приятно, черт возьми». Не стала ничего отвечать, лишь кивнула. Когда трапеза закончилась, он с легкостью взял ее на руки, давая мне возможность привести себя в порядок. В итоге наша троица вернулась в спальню. Зевающего ребенка мы уложили в кроватку и, включив подвесную игрушку, сели на кровать. Подтащив нас к изголовью, волк с радостью прижал меня к своей груди и рассказывал, как ему было страшно за меня. А крики чуть не свели с ума. Он оказался не готов к такой реальности вещей. Бедненький. «Ничего, в следующий раз его прямо сюда позову, если малыш будет таким же непослушным, как и Мила». Также мне рассказали, что он и сам хотел именно это имя, но из-за страха, что я его не одобрю, не стал навязываться. Видите ли, он вспомнил рассказ «Альфы стаи», где мы примеряли детские имена, и он боялся, что с тех пор оно могло у меня ассоциироваться с тяжелыми временами. Напряжение последних суток нас сморило одновременно. Вроде только обсуждали, как она забавно машет ручками в кровати и кряхтит, явно недовольная нашим бубнежом, и вот уже просыпаемся, потому что все та же букашечка кричит с просьбой о молочке. Вот только сначала поменяла пеленочку и выкупала. Пока я занималась крохой, Витька приготовил нам ужин. Романтический. Спустилась я без Милы, ведь бусинка уснула прямо с грудью во рту. По всей гостиной были расставлены свечи, в камине горел живой огонь. Треск поленей возвращал в старые времена, когда нормой была такая романтика. Диван и кресла были отодвинуты, открывая пушистый ковер. Лишь столик на самом краю. Подушек было так много, что спать можно было ложиться прямо так. На столике была легкая закуска из овощного салата и фруктов. В графине свежевыжатый яблочный сок и подарочная коробка, перевязанная пышным бантом. Стоя около этого безобразия, не уловила шагов пары. Он поставил блюдо с мясом на стол и подошел сбоку. Подумал, мы заслужили маленький праздник, и подтолкнул к коробке. Присела на колени перед столиком и услышала недовольное цоканье. Мужчина, приподняв немного, положил рядом подушку и усадил на нее попой. И сам опустился сзади, беря в плен. Я оказалась зажата между мужских бедер. Его руки обвили талию, а дыхание нежно щекотало макушку. И так хорошо вот сейчас, что хочется не покидать это мгновение никогда. Потянулась к банту и стала его развязывать. Коробка оказалась весьма симпатичной. Сняла крышку и обомлела. Там был потрясающий снежный шар. Белый волк, такой же, как у Вити, свернулся клубочком, зажимая стеклянный шар, в котором покоилась моя волчица. И я рядом с ней. Достав это чудо, потрусила в воздухе. И поняла, что мой волк полупрозрачный, и в нем тоже жидкость, и блески, которые кружатся в своем танце, создавая ощущение волшебства. Мордочка зверя была устремлена на девушку и волчицу с обещанием оберегать. «Ты мой мир, Полин, и ничто и никогда это не изменит. Я уже никогда не смогу жить без тебя, и обещаю всегда заботиться о тебе, о наших детях, ведь вы — смысл моей жизни уже очень давно». И поцеловал в плечо, поверх платья. «Я люблю тебя больше жизни». Что мне ему сейчас ответить? Я тоже люблю, но если скажу, может разразиться скандал, ведь метку так и не приняла и не могу принять. Успокаивает лишь одно. Подсознательно он начинает думать и о моей мохнатой, ведь охраняет не только человека, но и ее. Надо немного подождать, и все образуется. «У меня нет для тебя подарка», — решила соскочить с этой скользкой темы. Он тяжело вздохнул, явно ожидая не этих слов. «Пусть так, зато можно увильнуть от больного». «Ты мой подарок. Мила наверху — тоже подарок. Давай просто забудем все и начнем жить заново». «Идея хорошая, но не уверена, что получится. Прошлое делает нас теми, кто мы есть. Никогда не хотела менять что-то там, какие бы события ни происходили. Давай лучше попробуем принять друг друга вот такими, какие есть. Без масок и лжи, со всеми недостатками и достоинствами. Как тебе идея?» «Долгий вариант. Но давай попробуем. Ради счастливого будущего». Оставив подарок в сторону, приступили к ужину. Поедая мясо в прикуску с помидорами черри, болтали обо всем. Я узнала о его родителях. Их зовут Ангелина и Сергей. Очень красивые имена. Вот только возраст у них уже слишком большой, почти 850 лет. Значит, в гости к нам приедут не молодые люди, а вполне себе в возрасте. А если выйти в город всей семьей, родители, малышка и дедушка с бабушкой всем дадут правильный статус. Хотела снова его отчитать, что тянет с нашим знакомством, но решила, что сегодня не лучший день. Так спокойно и уютно мы ни разу не общались. Вот такие отношения идеальны, где есть место не только страсти и безудержному желанию, а тепло и нежность. Где простая посиделка у камина способна обнажить душу. Прерывались мы всего раз, когда радионяня оповестила о том, что наша кроха проснулась, ждет внимания. Поднимались вместе. Пока он ее купал, я заменила простынку в кроватке, ибо она надудонила очень много, что и пеленочка не справилась. Когда отец и дочь вернулись, я ее покормила, стыдив остатки молока. К ночи приток стал активнее, природа берет свое. Решила не тратить его впустую и наполнила маленькую бутылочку. Укачав маленькую и поставив молоко в холодильник, мы вернулись в наш райский уголок. Вернувшись, разговоры пошли уже о ней. Какую секцию он для нее выбрал? К счастью, не борьбу, а фигурное катание. Говорит, что хочет, чтобы его девочка уверенно держалась на ножках с самого детства. Самое главное, клятвенно заверил, что на тренировках с мальчишками ей делать нечего. Как себя защищать, будет учить лично. И не больше положенного минимума. Как бы его не впечатлили данные Ани, так истязать своего ребенка он не хочет. Не мальчик же. В какой-то момент все темы себя исчерпали, и мы жадно смотрели друг на друга. Но никто не решался сделать первый шаг. Его губы манили, а вновь отросшая щетина бесила. Ненавижу его таким. Но это и возбуждает сильнее всего. Такой домашний, дикий и одновременно ручной. А главное — мой. Немного двинулась вперед, и этого оказалось достаточно. Молниеносно перехватив инициативу, повалил меня на усыпанный подушками пол и начал целовать. Мять. Таким нежным он еще не был. В каждом движении, в каждом прикосновении, поцелуе было сокрыто обещание любить всю оставшуюся жизнь, защищать от невзгод. До сих пор не перестаю удивляться тому, насколько мы совпадаем по параметрам. За 2 недели мы оба успели изрядно соскучиться друг без друга, поэтому пара всячески подводила нас к грани. Но стоило подойти к той самой точке невозврата, как останавливался, и все по новой. Сколько вариантов близости мы не перепробовали, откуда только в его голове они берутся. Но когда все же терпение закончилось и у него, я ждала, что снова придется отказать. А нет. Лишь легкий поцелуй в основании шеи. И даже ни малейшего намека на попытку оставить метку. Я даже растерялась. Радоваться мне такому повороту или нет? Стратегия это, или он решил пока оставить затею с единением, ведь у нас все хорошо и без того. А раз мы договорились начать все заново, к чему тащить в новые ошибки прошлого? Скатившись с меня, он потянулся к одной из подушек и, пошерудив там рукой, достал бархатную коробочку. У меня сердце забилось сильнее от волнения. Неужели это то, о чем я думаю? Не волнуйся, дыши. Садясь прямо передо мной, начал Витя. «Я понимаю, что началось у нас с тобой все не очень. Много косяков было. Мы с тобой уже семья, и никто это не оспорит. Но я никогда не спрашивал, чего хочешь именно ты. Я сам решил, что ты Сорозова, а не Сташинова. Сделал документы. А теперь хочу спросить, хочешь ли ты сама быть Сорозовой? Прожить со мной всю жизнь? Рожать детей от меня?» «Ведь мы пара, это...» Но закончить мне не дали. «Нет, это другое. Егор был прав тогда на совете. Не все истины способны в человеческой ипостаси существовать. Вот я и хочу узнать, хочешь ты этого душой или нет. Все это идет отсюда». И приложил свою руку к сердцу. «Или отсюда. А потом и к голове. Я не считаю все эти кольца чем-то важным». Их можно снять и гульнуть, как это делают люди. Это всего лишь безделушка, которая ничего не значит. Это скорее дань глупой традиции, и поэтому не могу спросить без нее. Паулина Сташинова, ты согласна стать моей женой по зову сердца, а не инстинктов?